Глава вторая. Поющие в саговнике. «Приехали. Станция «Юрский период», — объявил профессор, опустив на землю притихшую Дашу. «Ты молодец, даже ни разу не ойкнула!» Сияющий Максим принялся радостно тормошить сестренку. «Признавайся, страшновато было в потоке временной турбулентности!» «Друзья мои, полюбуйтесь первозданной красотой! Перед вами блистательное царство папоротников и саговников!» Широким жестом руки Алваз словно распахнул двери в Юрский парк. И было чем любоваться. Великолепную зелень папоротников дополняли шершавые стволы саговников. Одни из них напоминали прямые колонны, устремленные ввысь на десяток и более метров. Вершину стволов венчали крупные стробилы, мясистые шишки, обрамленные пучком длинных и перистых листьев. Другие саговники были похожи на низкие кряжестые пни, густо обросшие сверху поникающими ветвями. Дашутка недоверчиво огляделась и заявила: «Я такие пальмы в прошлом году увидела в Сочи». «Это не пальмы, а саговники», — быстро поправил ее Максим. Сестренка капризно надула губы. «Все ясно», — сказала она. «Вы меня загипнотизировали, а потом привели в оранжерею. Я видела в музее табличку с надписью «Вход в оранжерею».» Максим возмутился. «Ты что, Дашенция? Какая оранжерея? Ты оглянись, вокруг ни дверей, ни крыши. Мы в Юрском периоде». «А где динозавры? Ты обещал показать живых динозавров. Где же они?» — требовательно спросила сестренка. «Будут динозавры и в большом количестве. Нужно потерпеть. Это тебе не бездомные кошки, которых полно в нашем дворе». Профессор, стоящий подаль, поднял вверх руку. «Тихо!» — приказал Максим. «Замри!» Саговник наполнился нежными звуками, напоминающими перекатывание камешков по тонкому стеклу. «Джур-жур! Жюри-жюри!» «Это птички поют?» — прошептала удивленная Дашутка. «Какие птички? Кроме Археоптерикса никаких птичек еще на свете нет. Археоптерикс петь не умеет, только хрипло каркает, как простуженная ворона. Не двигайся, если хочешь узнать, кто поет». Журчащее пение звучало все громче. Всколыхнулись папоротники. Среди зелени промелькнули змеиные головки на длинных шеях. Профессор присел. Макс пригнул к земле растерянную сестричку. Один за другим из зарослей выбрались ящеры, темно-коричневые, со светлыми пятнами на спине и боках. Остановились. Замерли. И вдруг принялись дружно кивать своими плоскими головами, резко выкрикивая: «Джак! Джак! Джак!» Дашутка встрепенулась. «Они голодные! Есть просят! Зря мы булочек с собой не прихватили. Угостили бы бедненьких!» «Ага! Теперь сама видишь, что динозавры живые! Что я тебе говорил?» — торжествовал Максим. «Признаешь, что я говорил тебе правду? Признаешь?» «Признаю!» — согласилась Дашутка. «Только все равно не понимаю. Как ты делаешь такие фокусы?» «Фокусы?» — задохнулся от возмущения Девяткин. «Ты что, не понимаешь, где мы сейчас находимся? В Юрском периоде! Это больше 100 миллионов лет назад по сравнению со временем, в котором ты жила совсем недавно». Его остановила тишина, внезапно наступившая в саговнике. «Динозавров и след простыл. Они словно растворились в зеленом море». Профессор распрямился. Поднялся и Максим. «Пошумели вы с Дашуткой, вспугнули красавцев. Узнал их в лицо?» — спросил Алваз. «Какие-то мелкие зауроподы? Название точно не помню», — признался Девяткин. «Анхизавры. Если ты успел заметить, передние конечности четырехпалые и широкие, большой палец сильно изогнут. О чем это говорит?» «О всеядности. Такими лапами можно не только ветки удерживать, но и хватать живую добычу, например, жуков, моллюсков, мелких ящериц», — предположил Максим. «Приятно слышать глубокий анализ. Чувствуются плоды нашей прошлой экспедиции. Так держать». Терпеливо подождав, когда закончится научная беседа, Дашутка обратилась к профессору. «Правда, что мы находимся 100 миллионов лет назад от Москвы?» «Правда». «Далеко. А мы здесь не заблудимся? Мама будет беспокоиться, если долго нас не увидит». «Все будет в порядке. Мы вернемся в музей, когда у мамы закончится репетиция», — успокоил сестренку Максим. Профессор немного помялся и обратился к Дашутке с предложением. «Знаете, Дарья Сергеевна, в экспедициях принято называть друг друга короткими именами. Например, я — Алваз, а он — Макс. Как называть для краткости тебя. Со мной кратко не получится. Можно звать Дашуткой, Даренкой или Котенком. Так меня папа называет. А когда Максим обзывает Дашенцей, мне не нравится». «Учтем», — в один голос согласились Алвас и Макс.